Глава 54. Ничто, казалось, не могло уже спасти. Василий Евдокимович, вызванный страшной стеной тайной канцелярии, не чаял выхода из них. Странно было лишь, что не арестовали, а наказали приказом явиться. Он просчитался в одном. Следствию важно было обличить Волынского. А личности, столь ничтожные, как Ададуров, привлекались как свидетели сооружаемого судебным комитетом и не существовавшего в реальности государственного заговора. Посему, когда предложено было описать все, что доподлинно известно, вдруг в тоне приказа плеснул Василию Евдокимовичу лучик надежды. Все силы собрал он в кулак и выдал показания обстоятельные, правдивые, в коих роль его и в самом деле незначительная, мелкая, сводилась к труду подневольного переводчика. То есть ничего-то он не присочинил, и лишь постарался обелить себя, отвести подозрения, если таковые имелись. «В июле месяце, — писал он, — приказал упомянутый Артемий Петрович Волынский переводить мне в своих покоях с русского на немецкий язык челобитную к я императорскому величеству, в которой предлагал он свое оправдание против подданных на него пунктов от некоторых отконюшенных заводов, отставленных персон, и просил себе награждения под претекстом своей крайней бедности, и что он себя по своему чину содержать весьма не может, а притом приобщил на особливом листу и свои суждения о бываемых при дворе поступках. Все онное, то есть как челобитное, так и соединенное с онное прибавление, сочинял он сам, в чем я, кроме перевода, не имею никакого участия. И хотя я переводил тогда с подьяческой руки, однако же он всегда русское свое сочинение вновь переправлял и почти ежедневно воном делал перемены, которые потом и в немецком переводе переправлять надлежало. Впрочем, не может мне ныне ни всего содержания он и его челобитный, ни имен тех персон, против которых он себя тою челобитную оправдать надеялся, совершенно упомятовать и, следовательно, здесь обстоятельно того описать, потому что я всегда и перевод, и оригинал принужден был оставлять в его доме. А когда иной перевод уже окончен и по его приказу мною уж и переписан был, то взял он как черное, так и белое все опять к себе и повез с собой в Петергоф, где я императорское величество своим двором находиться изволила. Конечно же, в точности содержание документов он не помнил, но имена забыть не мог, и все же понадеялся на удачу, ибо понял, точно понял, что требовалось подтвердить лишь сам факт писания, а потому облекал показания свои в расплывчатые фразы, основной упор делая на свою невинность. Он правильно почуял и точно потянул за спасительную ниточку. Он, в конце концов, подводил итоги и, не преминув выразить верноподданические чувства, еще раз сделал упор на подневольности своего труда. В заключение, по совершенно чистой совести, доношу, что я, кроме вышеобъявленного, ничего для Артемия Петровича Волынского не переводил и не сочинял, а к нему в дом приходил не только по его собственному приказу, но и по повестке из академической канцелярии. Что же касается до находящихся у меня вышеозначенных книг и переводов, то он и немедленно там представить не премину, как велено будет, и во всем вышеобъявленном, что он и самую истину совершенно согласно подписуюсь. Его отпустили, но скоро, когда у следствия оказались в руках неопровержимые доказательства заговора, и ближайшие товарищи Волынского были схвачены, от него потребовали новых, более пространных показаний. Берон торопил комиссию, смертельно напуганная возвышением Волынского, как-то незаметно вышедшего из повиновения и неподопечного, какую задумал, как противовес хитрому Остерману, превратившегося в самовольного и опасного соперника. Мечтал он теперь поскорее разделаться с ним и даже пошел ради его погибели на союз все с тем же ненавистным вице-канцлером, терпеливо дожидавшимся часа своего торжества. Разыскная машина работала исправно, но все же желательны были более определенные свидетельства, и нашелся, наконец, Иуда, выложивший даже более, чем на него требовалось, самый верный, самый дорогой в прошлом Волынскому человек, лично его ординарец, возвысившийся недавно до дворецкого, Василий Кубанец. Спасая свою жизнь, указал он на постоянно присутствовавших на домашних заседаниях единомышленников. Он же, видимо, обратил внимание и на близость Ададурова к делам своего опального господина. Столь рьяное усердие кубанца было вознаграждено по закону. С него сняли обвинение, выпустили на свободу, а также, согласно указу, посчитав его оскорбленным, даже наградили деньгами. И вот по вторичному навету Василий Евдокимович опять предстал перед комиссией и опять вынужден был писать оправдательную, но теперь, умудренный первым, удачно сошедшим опытом, он снова написал обстоятельно и, присовокупив небольшое количество новых данных, умудрился не назвать ни одного имени на бумаге. Он хорошо осознавал, что молчание — единственная надежда на спасение. По сущей правде и совершенно чистой совести через сие всенижайше доношу, сообщал он, что Артемий Петрович со мной никаких советов и рассуждений ни о ком никогда не имел. И я, кроме того, что в первом моем известии обстоятельно показано, ни в чем не имею ни малого участия. Ибо когда я бывал в его доме, то или сидел над переводом, помянутый челобитный, в одном из его покоев, или был при нем, но только всегда при многих других, а временем и знатных людей, которые многократно к нему приезжали. И так он разговаривал всегда с теми персонами, а со мною ни о каких делах ниже о персонах не говаривал. Однако же между всем оном временем, когда я бывал в его доме, случалось однажды поутру, что он, пересматривая и переправляя чистопамятную своих челобитную, сказал, что я де уже не знаю, как и быть. Двое де у меня товарищей, да один из них всегда молчит, а другой только де меня обманывает. Но понеже в то время, кроме меня одного, при нем ни посторонних, ни домовых людей никогда не случилось, то я в том, кроме моей непорочной совести и сердцевидца Бога, ни на кого не могу послаться. А что оприч сих при таком всякого человеческого свидетельства, лишенном случая произнесенных от него слов, он со мною ни тогда, ни прежде, ни после никаких рассуждений и разговоров до каких-либо дел или персон касающихся не имел. Оное подношу по самой истине и несомненной совести. Он был маленький человек, его простили. В академии взамен переводческой работы у Волынского подыскали ему другое занятие, поставив учителем арифметики и геометрии при гимназии в главном немецком классе. Но то, к чему всегда стремился всей душой, теперь не радовало. Он понимал, что карьера академическая кончена. Он был замкнут, нелюдим, да и его сторонились, пока шло скорое следствие. Где он оступился, в чем согрешил перед судьбой? Он искал причину жизненной трагедии, искал и не мог найти. А ведь как безоблачно и удачно все начиналось. Неужто это наказание за предательство общего дела, что замышляли когда-то с Тредяковским и Ильинским? Он не устоял против соблазна, польстился на посола Волынского, коего никогда не любил, и через стоп погиб. Тягостные мысли все больше и больше убеждали в виновности глубинной, виновности перед самим собой. Никогда так не бывало прежде. Казалось, никакое раскаяние не спасет, ибо смятение породило неверие в собственные силы, лишило б воли. В книгах любимых классиков искал он ответа на мучившие вопросы. Пытался доискаться до основы, вывести закономерность случившегося. Однажды на ум пришла лекция Малиновского, читанная в давние годы в Славянской академии. И, припомнив ее, он бросился к античным риторикам и нашел, наконец, точное всему объяснение. Древние мудрецы знали, как неотрывно связаны судьба человеческая и история. Словно про него писано было рассуждение о том, как следует строить трагедию главного героя. Герой в трагедии не может быть безукоризненно чист, откуда бы тогда рождались страсти. По крайней мере, герой живет посередине между добром и злом, ведь для возбуждения большего накала следует устранить то, что действует неприятно. Вина героя должна быть наиболее простительной, зиждущейся не на его испорченности и злой натуре, под влиянием другого лица или противоположных качеств, или в силу страсти и чрезмерного влечения совершает он роковую ошибку. Например, может он заблуждаться в том, что считает благом, поэтому вина его кажется мнимой. Но она есть и влечет за собой несчастье. Чтобы впечатление было более действенным, проникало в душу, следует сперва провести героя через счастливые, удачливые годы. Падения, крах, перемены судьбы не должны быть случайными и обязаны вытекать из изложенных выше опрометчивых поступков. «Верно, как верно», — прошептал он, содрогаясь. Ведь Малиновский пал в заблуждение своем, считая благом губительное для государства. Но и Волынский, Волынский, каков бы он ни был человек, как деятель государственный, он выше и Берона, и Куракина, и многих оставшихся у власти. Он также по-своему пекся о благе российском. Но что есть благо? Сам он попал под мельничное колесо событий, или нехорошая судьба, злой рок тяготеет над ним. Получение древнего ритора все объяснило. Не следует искать причины краха, падения в обстоятельствах. Они вытекают из поведения человека. Сам он удостоил себя трагической судьбы, сам вылепил ее своими руками. И жизнь показалась вдруг словно списанной из древней книги, построенной по четким, как математическая формула, законам. Лишь раз ошибившись, спутав плюс с минусом, он перечеркнул ее, разрушил, содеял трагедию. В том же, что жизнь его трагедия, он не сомневался. Он лишь ждал развязки. Но не потому ли 27 июня против собственной воли потянуло его на сытный рынок, небольшую, огражденную сараями и магазинами торговцев, площадь около Петропавловской крепости. Он пришел рано, боясь опоздать. Страх и какое-то необъяснимое чувство, многократно сильнее обыденного любопытства, гнало его сюда, к эшафоту. К концу, к кровавому окончанию истории, невольным соучастником которой он оказался. Он пришел и, забравшись на высокий прилавок, издалека все разглядел.